Ветер, налетавший временами, как только загибал полы пальто, тотчас же превращался в теплое дуновение, будто вернулась весна. Счастье, счастье, счастье! Вдруг Акими заметила, что они свернули в узкий переулок. На правой стороне была маленькая зеленая лавка. Там в ярком газовом освещении грудой лежали редька, морковь, шпинат, лук, белая редиска, картофель разных сортов, ямс, салат, спаржа, корень лотоса, таро, яблоки, мандарины. Когда они проходили мимо лавки, на какой-то миг взгляд Акими задержался на приколотом лучинкой к бамбуку ценнике в горе лука. На ценнике черной тушью неумелой рукой было написано «Один пучок, 4 цены». Теперь, когда так резко подскочили цены на все товары, лук по цене 4 цены за пучок был просто редкостью. Смотрит Акими на этот сверхдешевый ценник, и в ее счастливой душе, которого до этого была пьяна любовью, литературой и искусством, совершается переворот. Реальная жизнь, доселе скрытая, внезапно освобождается от искусственного покрывала, от литургического сна. Вот уж поистине резкий и неожиданный поворот. Розы и кольца, соловьи и флаги на Мицукоси — все молниеносно исчезло без следа, как дым. А на смену этому, вместе с тяжелым опытом прошлого, в маленькую грудь Акими со всех сторон стали слетаться, подобно мотылькам, летящим на огонь, заботы о плате за квартиру, за электричество, за рис, за уголь, за рыбу, за сою, за газеты, за косметику, за трамвай и о других расходах на жизнь. Акими невольно остановилась, а затем, оставив в одиночестве ошеломленного Танака, вошла в лавку, где была эта зелень, залитая ярким газовым светом. Своим нежным пальчиком она показала на гору лука, где стоял ценник с надписью «Один пучок, 4 сена», и голосом, каким поют песни Сасураи, сказала «Дайте 2 пучка». «Поют песни Сасураи». Имеется в виду печальные песни, впервые исполненные со сцены в пьесе «Живой труп» Толстого в 1917 году и очень распространенные в последующие годы. На улице, где дул пыльный ветер, удрученный, одиноко стоял Танака в черной широкополой шляпе, подняв воротник полупальто в крупную полоску, держа под мышкой тонкую трость с никелированной головкой. В воображении Танака давно был дом с решетчатой дверью, расположенный в конце улицы. Простенький двухэтажный домик со светящимися иероглифами «Мацуная» на конке крыши с мокрыми каменными приступками для снятия обуви при входе. Но пока он вот так стоял здесь, на улице, видение этого уютного двухэтажного дома удивительным образом бледнело и растворялось в сознании. Вместо него немедленно всплыла и поднялась гора лука с воткнутым в нее ценником. Один пучок, 4 сена. И тут образ дома исчез окончательно. Вместе с порывом пыльного ветра в нос Танака ударил запах лука, острый, как сама жизнь, и резкой до боли в глазах. Извините, что заставила ждать. Несчастный Танака печально уставился на Акими, будто видел ее впервые. Акими с красиво расчесанными на прямой пробор волосами, пришпиленной к волосам незабудкой, с чуть вздернутым носом стояла, слегка придерживая подбородком кремовую шаль. В руке у нее было 2 пучка лука, купленного за 8 сенов. В ясных глазах прыгала радостная улыбка. Наконец-то кое-как дописал. Пожалуй, уже недалеко до рассвета. Со двора доносится простуженный крик петуха. Настроение у меня почему-то скверное, хотя написал я все это сознательно, с большим старанием. Акими в тот вечер, как ни в чем не бывало, вернулась к себе в комнату на втором этаже того дома, где владелицей была парикмахерша. И пока она не бросит работу официантки в кафе, она вряд ли перестанет встречаться и гулять с Танака. Как подумаешь. Но это уже другое дело. сколько бы я сейчас ни волновался, все напрасно. Итак, на том кончаю. До свидания, Акиме. И сегодня, как в тот вечер, выйди отсюда радостный и смелый, спокойно иди на расправу с критиком. 11 декабря 1919 года.